Вашей светлости угодно шутить, но должен сказать, что вознагражденная верность нисколько не уступает Густаву в военном искусстве и к тому же несравненно красивее его. Правда, своим воспитанием она не может похвастаться, но это от того, что она до сих пор бывала только в дурном обществе. «Уж не имеете ли вы в виду его светлость?» — заметил Ментейт. «Стыдитесь, сэр Дугалд». «Да было бы вам известно, милорд», — с важностью ответил рыцарь, «что я никогда не позволил бы себе такого невежества. Но я хочу лишь сказать, что его светлость общается со своим конем только во время учения, как и со своими солдатами. А потому он может вымуштровать и того, и других, и научить их военным маневрам. На основании этого я и говорю, что сей благородный конь прекрасно обучен. Но так как воспитание приобретается лишь в частной жизни, я склонен полагать, что ни один солдат не может позаимствовать лоску из разговоров со своим капралом или сержантом, и что, соответственно, нрав вознагражденной верности – вряд ли смягчился или улучшился в обществе конюхов его светлости, которые обычно угощают доверенных их попечению животных пинками, ударами и непристойной бранью, вместо того, чтобы ласкать и холить их. Вследствие этого добродушные от природы четвероногие нередко становятся человека-ненавистниками и до конца жизни обнаруживают несравненно более сильное желание легать и кусать своего хозяина, нежели любить и почитать его. «Мудрость глаголит вашими устами», — сказал Монтрос. «Если бы при Эбердинском училище была учреждена академия для воспитания лошадей, никому, кроме сэра Дальгетти, не следовало бы доверять там кафедры». «Тем более», — шепнул Ментейт на ухо Монтрозу, «что, будучи ослом, он приходился бы несколько сродни своим студентам». «А теперь, с разрешения вашей светлости», — сказал новоиспеченный рыцарь, «я пойду отдать последний долг моему старому собрату по оружию». «Уж не для того ли, чтобы совершить обряд погребения?» — спросил маркиз, не зная, как далеко может завести сэра Дугалда привязанность к своему коню. «Подумайте, ведь даже наших храбрых солдат придется хоронить наспех». «Да простит меня ваша светлость», — отвечал Дальгетти, «но мои намерения далеко не столь возвышены. Я просто спешу поделить наследство моего бедного Густава с птицами небесными, предоставив им мясо и взяв себе шкуру. Из нее, в знак памяти о любимом друге, я намерен сшить себе куртку и штаны по татарскому образцу, чтобы носить их под доспехами, ибо мое платье находится сейчас в плачевном состоянии». «Увы, мой бедный Густав, как жаль, что ты еще лишний часок не прожил на свете и не удостоился чести носить на своей спине благородного рыцаря». Дальгетти хотел было удалиться, но Монтрос окликнул его. «Сэр Дугалд, вряд ли кто-либо опередит вас в осуществлении ваших добрых намерений по отношению к вашему старому другу и соратнику», — сказал Монтрос. «А потому прошу вас вместе с моими ближайшими друзьями отведать запасов Аргайла, которые в изобилии нашлись в его замке». «С величайшей охотой, ваша светлость», — отвечал Дугалд. «Ибо ни обед, ни обедня никогда не мешают делу. Кстати, мне нечего опасаться, что волки и орлы примутся нынешней ночью за моего Густава, ибо у них есть чем поживиться и помимо него. Но, — добавил он, — поскольку я буду находиться в обществе двух почтенных английских рыцарей и других особ рыцарского звания из свиты вашей светлости, я очень просил бы вас осведомить их о том, что отныне и впредь я имею право первенства перед всеми, ибо я посвящен в рыцари на поле сражения». «Черт бы его побрал», — проворчал про себя Монтрос. «Только я успел потушить огонь, как он снова раздувает его». «По этому вопросу, сэр Дугалд», — продолжал он вслух, обращаясь к Дальгетти, «я считаю себя обязанным осведомиться о мнении Его Величества, а в моем стане все должны быть равны, как рыцари круглого стола, и занимать места за трапезой по солдатской поговорке «Кто первый сел, тот первый съел». «Так уж я позабочусь о том, чтобы сегодня сэр Дугалд не занял первого места», — тихо сказал Ментейт маркизу. «Сэр Дугалд», — добавил он, повышая голос, — «вы говорите, что ваше платье поизносилось. Не наведаться ли вам в обоз неприятеля, вон туда, где стоит часовой? Я видел, как оттуда тащили прекрасную пару из буйволовой кожи, расшитую спереди шелками и серебром». «Вот то адиос, как говорят испанцы», — воскликнул майор. «Пожалуй, еще какой-нибудь нищий юнец воспользуется этим добром, пока я тут попусту болтаю».